Глава 7. Новое ощущение. Из дневника за март 2013 года. Он вошел к нам, как метеорит. Он сказал им, что он Айболит, и что в их небе не видно ни звездочки. Они пропели «Учи нас, учи». Они пропели «Кричи нас, кричи». У нас, учитель, не осталось ни черточки. «Сделаю сам». Или песня о Карлосе Кастанеде. Посвящение мастеру В.С. Кирилл Тер и группа «Новая Австралия». Я так и не вернулся в пустынную и зимнюю Нормандию. Этим январем и февралем меня охватило ледяное одиночество, хотя в декабре 2012 года, при переходе планеты Земля, мы совершили с именем мастера на устах незабываемое восхождение к старинному замку Монсегюр, находящуюся в Окситании, в стране катаров, на высоте 1200 метров над уровнем моря. Однако в январе и феврале в Нормандии недвусмысленная тоска посетила меня, и опять, уже в который раз, меня согрели и дали новое направление мистические сны. Этой зимой их было только 3, но, на мой взгляд, они стоят того, чтобы я привел их на этих страницах, тем более, что в 2 из них присутствовал мастер. Сон номер 1. Странный и глубокий. Мы с Натальей в Латвии входим в старинный замок, где находится некий музей. По залам замка нас сопровождает женщина, брюнетка средних лет. Гуляем мы достаточно долго. Наконец, мы входим в царство восковых фигур, вернее, в большой зал, образующий на деле 2. В первом зале вокруг овального стола сидят восковые фигуры достаточно близких учеников мастера, кажется, 4. Ясно видна восковая фигура Якова в жилетке, джинсах и очках с разведенными во время беседы руками. За вторым круглым небольшим столом сидит сам мастер и внимательно слушает 2 пигмеев. На первый взгляд, пигмеи и мастер — это тоже всего лишь восковые фигуры. «Хочешь послушать пигмея?» — спрашивает меня сопровождающая нас женщина из Латвии. Берет одну из восковых фигур пигмеев и подносит к моему уху. В этот момент мы переносимся в прихожую замка. Пигмей оживает, что-то говорит мне или поет. Мне кажется во сне, что это ребенок-пигмей, и от него идет искренняя горячая волна любви космической, которая пронизывает все мое тело сновидения. «А второй пигмей оживает?» — спрашиваем мы с Натальей, женщину мысленно. «Он тоже живой», — отвечает нам женщина вслух. Словно повинуясь какому-то радостному предчувствию, мы возвращаемся в 2 половины зала без перегородки, со столами, овальным и круглым. Вначале мы кидаем взгляд на стол, где мастер беседовал с пигмеями, но он пустует. Ни мастера, ни пигмеев за ним больше нет. Мастер из плоти и крови астральной, абсолютно живой, бросает в боковую кладовку за ширмой кукол с овального стола. Последней в его руках находится восковая фигура Якова, его оруженосца по Западной Европе. Мастер закрывает дверцу кладовки и говорит с улыбкой, обращаясь к нам. «Ух, надоело жить с куклами!» Потом мы выходим на небольшую площадку перед замком, выложенную каменными плитами. Мастер обращается к нам с Натальей. «Вам со мной, друзья, еще рано!» Он улыбается и идет в гору один, не оборачиваясь. Мы с Натальей, обнявшись, и латвийская женщина рядом с нами, смотрим ему вслед. Здесь я проснулся. Сон номер 2. В некотором пространстве собрались души учеников мастера. Это пространство легкое и гипертонкое. Я начинаю общаться с душой Алены. Мы перелетаем с места на место, держась за руки. Помню, что в какой-то момент я держал ее душу на руках своей души. Душа друга моего детства Володи смотрела на нас и улыбалась. В этом гиперпространстве отсутствовала ревность, как таковое качество. Душа моей жены Натальи подошла к нам с Аленой и обняла нас, и мы, 3 души, слились в одну. Затем душа Володи взяла душу Алены за руку, и они куда-то умчались. Я и душа Натальи остались стоять, обнявшись вдвоем. Здесь я проснулся. Сон номер 3. В некотором театре, можно сказать, даже амфитеатре, мы сидим в верхних рядах с моей женой Натальей. Перед нами зрители, прямо под нами двое персонажей очень неприятного вида, открывается занавес, и тут на сцену выходит мастер в жилете, куртке, джинсах, черных кроссовках, то есть в своей походной одежде. «Друзья», — говорит мастер, — «перед тем, как на сцену выйдут суфии и покажут вам танцы, я займу ненадолго ваше внимание». Мастер начинает играть на вытянутой дудке, средней между армянским дудуком и австралийским инструментом диджериду, а двое, стоящие перед нами с Натальей, исходятся ядом. «Это что еще за артист? Как он одет? Что он хочет нам сказать?» Мастер играет на этом диковинном инструменте, и сцена оживает буквально на глазах. На ней начинают распускаться цветы, расти деревья, и сверху ниспадает небольшой водопад. Сцена амфитеатра постепенно превращается в картину цветущей природы. Затем на сцене появляются суфии. При этом в зале среди публики начинается легкая паника, и многие зрители суетливо покидают зал амфитеатра. После спектакля Наталья и я идем за кулисы, чтобы увидеть мастера. Мы заходим, и Наташа останавливается у стола посередине комнаты, а я подхожу к диванчику, на котором сидит мой мастер. Алексей Львович Хвостенко, у которого я познакомился с мастером, лежит на этом же диванчике, его голова покоится на коленях у мастера. Я подхожу и опускаюсь на одно колено по-рыцарски и наклоняю голову вниз, тихо шепчу. «Мои мэтры, благословите меня на то, что делаю и должен сделать». Алексей Львович показывает вверх на мастера, мол, это к нему. Однако мастер улыбается и отвечает: «Давай вместе, Алеша». И тут вместе они оба кладут мне на затылок правую руку. Вначале я ощущаю на голове ладонь хвоста, а на ней сверху чувствую горячую руку мастера. «Благословляем», — говорят вместе Алексей Львович и мастер. И я просыпаюсь, наполненный вдохновением и новыми ощущениями. И главное из них наяву заключается в том, что впервые после ухода мастера я не грущу по нему, так же, как и по хвосту, ибо постигаю всем своим существом. Они живы и благословляют меня.